Когда она спросила его, как это станется, он по порядку разъяснил ей, что следует сделать. А для того, чтобы не случилось какой-нибудь другой проволочки, Антигон тотчас же отправился в Фамагосту, явился к королю, которому сказал: «Государь мой, коли вам угодно, вы можете в одно и то же время и себе доставить величайшую честь, и мне, обедневшему на службе у вас, большую пользу без большой траты с вашей стороны». Король спросил, каким образом. Тогда Антигон сказал: «В Бафу прибыла красавица-девушка, дочь султана, о которой долго ходила молва, что она утонула. Чтобы соблюсти свою честь, она долгое время претерпевала большие невзгоды и теперь обретается в бедственном положении и желает вернуться к отцу. Если бы вам угодно было доставить ее ему под моей охраной, вам была бы от того большая честь, а мне великое благо, и не думаю, чтобы подобная услуга когда-либо вышла из памяти султана». Король, побуждаемый царственным великодушием, тотчас же ответил, что согласен. Послав за нею с почетом, он велел привести ее в Фамагосту, где король и королева приняли ее с неописанным торжеством и великолепными почестями. Когда король и королева стали затем расспрашивать ее о ее приключениях, она отвечала согласно наставлению, данному ей Антигоном, и все рассказала. Несколько дней спустя король по ее просьбе отправил ее к султану с прекрасной и почетной свитой мужчин и женщин под начальством Антигона. С каким торжеством она была принята, равно как и Антигон с его товарищами, о том нечего и спрашивать. После того, как она несколько отдохнула, султан пожелал узнать, как она осталась в живых и где так долго пребывала, не подавая никому никаких вестей о своем положении. Тогда девушка, отлично удержавшая в памяти наставление Антигона, начала говорить так: «Отец мой, на 20-й, быть может, день по моем отъезде от вас наше судно, разбитое жестокой бурей, ударилась ночью о берег на западе, по соседству с местом, называемым Аквоморта. Что случилось с людьми, бывшими на нашем корабле, о том я не знаю и никогда о том не доведалась. Помню только, что когда настал день, и я точно воскресла от смерти к жизни, разбитый корабль усмотрен был жителями, и они сбежались отовсюду, чтобы его ограбить. Меня они свели на берег с двумя моими спутницами, схватив которых, двое молодых людей пустились бежать, кто в одну, кто в другую сторону. И что с ними сталось, о том я никогда не доведалась. Когда меня, сопротивлявшуюся, схватили двое юношей, таща за косы, а я сильно плакала, случилось, что когда увлекавшие меня следовали дорогой, чтобы войти в большой лес, четыре человека верхом проезжали там от упору. Когда увидели их увлекавшие, быстро оставив меня, пустились в бегство. Заметив это, те четыре человека, показавшиеся мне людьми властными, подоспели ко мне и много меня допрашивали, а я говорила много, но не была ими понята ни они мною. После долгого совещания они посадили меня на одного из своих коней и повезли в обитель женщин, монахинь, по их закону. Что они им говорили, не знаю, но меня приняли дружелюбно и всегда почитали, и впоследствии я вместе с ними с великим благоговением чествовала святого встания в глубокой лощине, которого женщины той страны очень почитают. Когда я пробыла с ними некоторое время и уже научилась немного их языку, и меня спрашивали, кто я и откуда, зная, где я, и боясь сказать правду, быть выгнанной, как неприязненной их религии, отвечала, что я дочь одного очень знатного человека на Кипре, и что, когда меня отправили замуж в Крит, буря занесла нас сюда и разбила. Часто и во многих случаях я из боязни худшего соблюдала их обычаи. Когда старшая из этих женщин, которую называют Аббатисой, спрашивала меня, хочу ли я вернуться в Кипр, я отвечала, что ничего так не желаю. Но она, оберегая мою честь, никогда не хотела доверить меня никому из отправлявшихся в Кипр, пока, может быть, месяца два тому назад не явилось из Франции несколько почтенных людей со своими женами, из которых одна была родственницей Аббатисы. услышав, что они отправляются в Иерусалим посетить святую гробницу, где тот, кого они почитают Богом, был положен после того, как был убит иудеями, она поручила меня им, прося их доставить меня в Кипр к моему отцу. Как чествовали меня эти достойные люди, как дружелюбно приняли они и их жены, об этом долго было бы рассказывать. Итак, сев на корабль, через несколько дней мы приехали в Баффу. Когда я прибыла туда, никого не зная, что и сказать достойным людям, желавшим доставить меня моему отцу, согласно наказу, данному им почтенной женщиной, Господь, быть может, жалившись надо мною, уготовил мне встречу с Антигоном на берегу в то самое время, как мы высаживались в Баффе. Быстро подозвав его, я сказала ему на нашем языке, дабы не быть понятой почтенными людьми и их женами, чтобы он принял меня как свою дочь. Он тотчас понял меня и встретил с большой радостью, почтил, насколько дозволила ему его бедность, достойных людей и их жен, и повел меня к королю Кипра, который, приняв меня, так почетно отправил меня к вам, что всего того я не в состоянии пересказать». Если что останется, то пусть расскажет это Антигон, много раз слышавший от меня повесть о моей судьбе. Тогда, обратившись к султану, Антигон сказал: «Государь мой, как она мне часто рассказывала, и как рассказали мне те почтенные люди и дамы, с которыми она прибыла, так рассказала она и вам. Одно только она опустила, и я полагаю, что сделала она это потому, что не пристало ей говорить о том, что те почтенные мужи и дамы, с которыми она приехала, сказывали о святой жизни, которую она вела с монахинями, о ее добродетели и похвальных нравах, о слезах и сетовании женщин и мужчин, когда, возвратив мне ее, они с ней расставались». Если бы я захотел передать подробно все то, что они мне говорили, не только что этого дня, не хватило бы и следующей ночи. Скажу только, и этого будет довольно, что насколько можно было заключить по их речам, я сам мог видеть, вы можете гордиться, что у вас дочь более красивая, честная и доблестная, чем у всякого другого повелителя-венценосца. Все это сильно обрадовало султана, и он не раз молил Бога, чтобы он сподобил его воздать должное всем, почтившим его дочь, особенно кипрскому королю, который доставил ее ему с такими почестями. По прошествии нескольких дней, велев приготовить богатые подарки для Антигона, он отпустил его в Кипр, воздав королю и в письмах, и через особых послов великую благодарность за все содеянное для его дочери». После того, желая довершить начатое, то есть чтобы дочь стала женой короля Дельгарба, он все ему разъяснил, написав, кроме того, что если ему угодно владеть ею, он прислал бы за нею, чему король Дельгарба очень обрадовался и, послав за нею с почетом, радостно ее принял. А она, познавшая, быть может, 10 000 раз 8 мужчин, возлегла рядом с ним как девственница, уверила его, что она такова и есть, и, став царицей, долгое время жила с ним в веселье. Вот почему стали говорить: уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются.